и родил с ней сына и назвал его Измаилом. Но это было не путевое, сбившееся с благой дороги создание, чье место в пустыне, и праотец не поверил заверениям Бога, что у него будет от праведной еще один сын Исаак, опал на лицо свое и рассмеялся, ибо ему было уже 100 лет, а у Сары уже прекратилось обыкновенное женское. И все-таки ей дарован был этот смех, рождение Ицхака, неугодной жертвы, о котором сказано было сверху, что он произведет на свет 12 князей, что оказалось не совсем верно. Бог порой оговаривался и выражался неточно. Не Исааку, или лишь косвенно Исааку были обязаны эти 12 своим появлением на свет. Родил их, собственно, только он сам, тот, чьим торжественным повестям внимала эта туземка Иаков, брат Красного. Родил их с 4 женами, служа в Синеаре у Деса Лавана. Не раз доводилось ведь слышать Фомари о братьях-врагах, о красном охотнике, о кротком пастухе. Слыхала она и о восстановившем справедливость великом обмане, и о бегстве вора, причем об Елифазе, сыне обиженного, и о встрече с ним на дороге рассказывалось достоинство ради, со щадящей сдержанностью. Сдержанной и склонной к преуменьшениям становилась речь Иакова и еще в одном случае, когда он говорил о милых свойствах Рахили и о своей любви к ней. Упоминая о Елифазе, он щадил самого себя и свое унижение перед этим мальчиком изображал для красоты не самыми яркими красками. А заговаривая с той, кого так сильно любил, он щадил Фомарь, ибо был немного влюблен в нее и чувствовал, что при женщине лучше не расхваливать другую женщину. Зато о великом сыне с лестницей, приснившемся похитителю благословения в Лузе, его ученица узнала во всех великолепных подробностях, хотя такое чудесное вознесение главы было не совсем объяснимо без предшествовавшего ему глубокого унижения. Ловя каждое слово, слушала она, как об этом повествовал сам наследник. Глядела, глядела во все глаза на человека, что нес Авраамово благословение, и волен был передать его дальше кому-то другому, который станет господином над своими братьями, и к чьим ногам падут дети его же матери. И снова внимала она словам: «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные», и сидела застыв. Да, чего только не узнала она в эти часы, и как выразительно были поведаны ей эти истории, все до единой. Перед нею тянулись годы службы в стране грязи и золота, сначала 14, потом сверхурочные, покуда не стало их 25, и покуда благодаря неправедной, праведной, и их служанкам не собралось 11 сыновей, включая пленительного. Услыхала она и о совместном их бегстве, о погоне Лавана, его поисках, о продолжавшейся до рассвета борьбе с Валаоким, после которой Иаков всю жизнь хромал, как кузнец, о Шекеме, его ужасах, о том, как дикие близнецы убили мужа и загубили тельца и были до некоторой степени прокляты, о смерти Рахили всего в одном переходе от постоялого двора из-за сыночка смерти, о безответственном бурлении Рувима и о том, как он тоже был проклят, насколько может быть проклят Израиль, и затем историю Иосифа, которого отец слишком любил, но как истинный герой Божий отправил в путь сознательно и твердо, принося в жертву самое дорогое. Это некогда было еще свежо, и тут голос Иакова дрожал, тогда как при изложении более ранних и самых ранних, совсем уже погребенных временем событий, он был эпически невозмутим, и даже при передаче самых жестоких и тяжелых историй сохранял радостную торжественность, ибо все это были истории Божьи, и рассказывать их было делом священным. Совершенно, однако, ясно, иначе быть не могло, и об этом следует знать, что во время таких уроков внемлющую душу Фомари подчивали не только историческим, погребенным во времени некогда, не только священным однажды, некогда, слово неограниченное, двуликое, оно смотрит назад, далеко назад, в торжественно сверкающие дали, и оно смотрит вперед, далеко вперед, в дали не менее торжественные, в силу того, что они будут,